Глава 9. В оцеплении. Я сидел в потайной комнате. За дверью по-прежнему было тихо. Комиссар не подавал признаков жизни. Нет, так я ничего не дождусь. Ничего, кроме неприятностей на свою голову. Рано или поздно дверь взломают. Сквозь дверь я не выйду, сквозь стену тоже. Остается одно окно, каким бы маленьким оно ни было. Я подставил стул, влез на него, поднявшись на цыпочки, выглянул в окно. Плохо, очень плохо. Окно совсем рядом с фонарем на улице. Если вылезу, окажусь у полиции как на ладони. Попробовать разбить фонарь? Швырнуть в него чем-нибудь? Поднимется шум, меня заметят. Вылезти не успею. Мышеловка, а я мышь. Очень противно и страшно. Я еще раз осмотрел пространство. А нет, все не так плохо. Справа от окна слепая зона, сюда свет не падает. Если допрыгнуть до туда, попадешь прямо в тень. Под покровом ночи обогнуть здание, выйти в тыл и там перелезть через забор. Это вариант, это реально. Впервые я почувствовал, что еще могу побороться, что не все решено. Я снова прислушался к тому, что происходит за стеной, потом попробовал пошире распахнуть фрамугу. Не так-то это просто. В китайских учреждениях странные рамы. Конструкция такая, что полностью открыть окно невозможно. В имеющуюся щель не пролезет и пятилетний ребенок. Я выругался еле слышно. Пропадать из-за такой ерунды? Пока я возился с окном, директор принес ключи, вставил в замочную скважину, стал скрежетать. Толку от этого, ясное дело, никакого. Дверь-то заперта изнутри на засов. Я еще раз дернул раму, она затрещала. Я замер. Неужели услышали? На мое счастье, они там снаружи все возились с ключами и ничего не заметили. «Кажется, заело», — неуверенно сказал директор. «Будем ломать», — раздраженно отвечал комиссар. Я снова посмотрел на окошко. «Ломать? Пожалуй, это идея. Если выломать раму, тогда, может, пролезу на улицу. Шум, конечно, поднимется, но другого выхода все равно нет». Я выдохнул, взялся за раму покрепче и навалился на нее, что было сил. Раздался отвратительный скрежещущий звук, и рама вместе со стеклом вывалилась из стены, как гнилой зуб под нажимом дантиста выскакивает из десны. «Что там такое?» — закричал комиссар. «Я не знаю!» — залепетал директор. «Там кто-то есть, ломайте дверь!» В дверь стали бить ногами, но я уже подпрыгнул, уцепился руками и ужом скользнул в проем. Слава богу, я худой, иначе так бы и застрял в окне, словно окаменевшая горгулья на стене средневекового замка. Одно мгновение я во дворе. Прыгая, толкнулся посильнее, попал точно в слепую зону, неосвещенную фонарем. Но толку от этого было чуть. Следователь и директор музея уже взломали двери и, судя по истошным крикам, обнаружили и выломанное мною окно. Бежать через двор полный полицейских? Нет, спасибо, увидят, могут и пристрелить. Охота ведь идет на убийцу, стесняться не станут. Выход один — лезть наверх. Пожарная лестница совсем рядом, и это хорошо. Плохо то, что она метра на 4 не достает до земли. Момент для сильных чувств неподходящий, но я все равно зверею. Какого чёрта, зачем нужна такая лестница? А если пожар? Надо спастись с верхних этажей людей. Люди лезут по лестнице. Долезли до края, и что дальше? Лететь носом вниз на асфальт? А если это ребенок, старик или беременная женщина? Да и мужчине не всякому понравится падать с высоты второго этажа. Но размышлять о несовершенстве мира времени нет. Сейчас появится комиссар и науськает на меня весь личный состав своего отделения. Уйти можно только по лестнице, значит, будем уходить. Примерился взглядом. Нет, напрямую не допрыгнуть. Эх, говорят, старые мастера в прежние времена даже по воздуху могли летать. Жаль, я не старый мастер. Да и времена сейчас новые, смутные. В такие времена особенно-то по воздуху не полетаешь. Но есть ведь стена. Чуть-чуть назад для разбега, не выходя из тени. Разбег, прыжок, удар ногой по стене, подлетаю дополнительно на добрый метр. Руки цепляются в нижнюю перекладину лестницы. 4 метра от земли. Тут бы и погордиться собой. Но времени нет. В другой раз. Подтягиваюсь, бегу вверх по лестнице, перебирая ногами, руками. Несколько секунд, и я уже на крыше. Пожарные, рыдайте. Скорость мирового класса. Увы, толку от этой скорости никакого. Комиссар уже выбежал из главного входа, кричит полицейским, показывает прямо на меня. Как он меня видит в темноте? Крыша-то не освещена? Не сообразил сразу. Небо светлее, чем корпус музея. И вот на фоне этого светлого неба отличнейшим образом вырисовывается силуэт вашего покорного слуги. Чертыхнулся и залег на крышу. Надо же так и простоволоситься. Если бы не моя глупость, меня бы никто и не заметил. Решили бы, что перебежал через двор и был таков. Теперь я в ловушке. Сейчас оцепят здание и прощайте, миссис Фокс. А заодно и все остальные. С тоской гляжу, как вся полицейская братья бежит к пожарной лестнице. На счастье, сразу до лестницы им не допрыгнуть, но уже тащат какие-то ящики, ставят один на другой, лезут на ящики, с них на лестницу. И вот, путаясь и толкая друг друга, карабкаются вверх. Комиссара опознать легко, громовым голосом он отдает приказание, но больше, чем голос, выделяет его прическа. На голове начальства под светом фонарей горит красный пожар. Еще один рыжий. Не слишком ли много их за последнее время? Рыжий китайский полицейский. Это замечательно, ей-богу. В полиции, значит, тоже грешат покраской волос. Не знал этого. С другой стороны, это ведь красота. А забота о красоте — священный долг китайского мужчины. Комиссар этот, хоть и крашеный, но видный человек опытный, чего не скажешь о его подчиненных. Сам он никуда не лезет, только приказания отдает. И правильно, что не лезет. Зачем подставляться? Тут и без него полицейских хватит взять меня тепленьким. Но, видно, фортуна в этот вечер все-таки на моей стороне. Полицейские кидаются за мной напрямую и не подумав о том, чтобы оцепить музей. Вот подарок судьбы. Нежданный, негаданный. Пока они карабкаются, я иду по противоположной стене. Ищите меня потом. Перебегаю крышу, оказываюсь на другом ее краю. Снова везет. Задний двор из экономии не освещен, значит, уйти этим путем легче легкого. Благодарю провидение. Хочу спуститься вниз, и вдруг вижу, что с этой стороны пожарной лестницы нет. Как нет? А вот так. А я, дурак, еще радовался глупости полицейских. Зачем им оцеплять дом, если я и так в мышеловке? В музее одна пожарная лестница, и по ней уже лезут полицейские. Я уже, кажется, говорил, что в Китае до сих пор не отменена смертная казнь. Пару лет назад здесь уже казнили двух голландцев, которых обвинили в перевозке наркотиков. Я наркотики не продавал, но вряд ли со мной будут либеральничать. Китайцы терпеть не могут, когда их убивают иностранцы. Этот предрассудок у них еще со времен опиумных войн. Положение безвыходное. Можно, конечно, продать свою жизнь подороже, встать у края пожарной лестницы и скидывать полицейских на землю, одного за другим. Но, во-первых, эти бедные люди ни в чем не виноваты, кроме того, что честно исполняют свой долг. За что же их убивать? А во-вторых, по мне наверняка откроют такую стрельбу, что я и носа поднять не смогу. Если бы рядом с музеем росли деревья или хотя бы кусты, можно было бы прыгнуть на них. Ветки смягчили бы удар. Но двор голый, а бетонные плиты мало годятся для мягкого приземления. Впрочем, пока я бегал вдоль крыши, кое-что все-таки заметил. На верхнем этаже музея есть небольшие балкончики. Попасть бы на один из них. Оттуда можно незаметно войти внутрь и притаиться, пока шум не утихнет. Я несколько ободрился, подошел к краю крыши, примерился для прыжка. Прыгнуть надо точно. Промахнешься, попадешь не на балкон, а прямиком к владыке Ада Янь-Лавану. Впрочем, другого выхода все равно нет. На лестнице пыхтят полицейские. Преодолевают последние метры. Я повернулся спиной к дворику, присел, уцепился пальцами за край крыши и повис над пропастью. Поглядел вниз, балкон стал чуть ближе. И тут я с ужасом понял, что узенький балкон огорожен совсем невысокими перилами, примерно мне по колено. Когда я прыгну на балкон, я не устою на месте, и перила эти меня не спасут. Повалюсь вниз, как мешок с пельменями. Но деваться мне все равно некуда. Я прыгаю. За то мгновение, что лечу до балкона, исхитряюсь повернуться вокруг своей оси на 90 градусов и встаю боком на перила. Ударяюсь ногами о балкон, приседаю, смягчив приземление, но не удерживаю равновесия, меня тянет в сторону. В последний миг левой рукой судорожно хватаюсь за перила. Побелка сыпется под моими пальцами, рука соскальзывает. Перила оказались крепче, чем я думал. Они выдержали, и я не упал. Но радоваться рано. Балкон оказался фальшивый, декоративный. Здесь нет двери, и выйти отсюда тоже некуда. Разве что прямиком на тот свет. Гляжу вниз. В темноте что-то смутно белеет. Еще один балкон на третьем этаже тоже фальшивый. В любом случае выбирать не приходится. Не задумываясь, прыгаю тем же способом на третий этаж. Опять удерживаюсь, хотя и с трудом. Все, балконы кончились. Обратного пути нет. Зато теперь я метров на 8 ближе к земле, чем раньше. Третий этаж. Не так уж высоко. Подготовленные хорошо, есть шанс, что долечу до земли живым. Живым-то, может, и долечу, а вот ноги о бетон сломаю наверняка. И какая тогда польза от моих прыжков и полетов? По крыше уже бегут полицейские, в недоумении окликают друг друга, никак не могут понять, куда я подевался. Смотрят, конечно, вниз, но с этой стороны двора непроглядная темень. Не то что иностранца, мать родную не заметишь. К тому же меня прикрывает верхний балкон. Но рано или поздно они догадаются. А даже если и не догадаются, сам я отсюда все равно не выберусь. Станет светло, и меня обнаружат. Я присел на перила. Настроение было хуже некуда. Сейчас часть полицейских слезет с крыши и пойдет осматривать эту сторону двора. Включат прожекторы и наверняка обнаружат меня, сидящего на стене, как редкая бабочка. Что потом сделают с этой бабочкой, об этом не хотелось даже думать. И тут я услышал тихий крик. «Вэй!» — негромко позвал меня кто-то с земли. Сначала я подумал, что мне почудилось, но окрик повторился. Я поглядел вниз на землю. Подо мной расстилалась темнота, черная, непроглядная. Спустя несколько секунд глаза привыкли, и я увидел, что небольшой кусочек темноты внизу шевелится. Я пригляделся, определенно там кто-то есть. Может, один из полицейских? Но тогда почему он говорит тихо и не зовет на помощь других? А если это не полицейский, то кто? И тут меня осенило. Я вспомнил про верного Сяогу, и все сразу встало на свои места. Ну, конечно, я оставил его дома. А неугомонный китаец последовал за мной. Наверняка следил и спрятался где-нибудь возле музея. А теперь увидел, какой оборот приняло дело, и решил спасти господина. Но чем же он мне поможет, сидя внизу? Вот если бы достать веревку. Я осторожно высунул голову с балкона и наклонился. «Вэй!» — негромко сказал я. Полицейские бегали наверху, перекликались и вряд ли могли нас услышать. «Вэй! Сяогу!» Я еще не знал, что тут можно придумать, но рад был, что у меня появился союзник. Я затих, ожидая ответа. Ответа все не было. Может, мне показалось, почудилось. Где-то слишком громко работал телевизор. Ветром донесло чужие слова. Но тут что-то со свистом взлетело снизу и чуть не ударило меня в лоб. Я еле успел уклониться и в последний миг схватить конец веревки, которая едва не упала назад. На конце, который я схватил, был завязан тяжелый узел, чтобы удобнее забрасывать. Выходит, у Сяогу есть веревка. Я подивился его запасливости. Но долго раздумывать было некогда. В один миг, обмотав веревку вокруг перил, да это бог выдержит. Я быстро съехал вниз. Ладонь, конечно, обжег, но да черт с ними. Главное, я на земле. Сяогу стоял, прижавшись к мусорному баку. И так ловко он с ним слился, что даже лица было не разглядеть. Он махнул мне рукой, чтобы я следовал за ним, и мы побежали. Самую трудную часть пути мы одолели. Теперь надо было выбраться со двора, окруженного со всех сторон высоченным забором. Сяогу бежал в сторону, противоположную главному входу. Я на миг заколебался. Выход в другой стороне, но тут же понял, что профон, а не я. Передний двор весь освещен, там полиция, значит, надо искать другой выход. Мой верный слуга несся впереди стремительной рысью. Казалось, не бежал даже, а летел. Я подивился такой ловкости. Раньше я был невысокого мнения о его физических способностях. Да и умом, как мне казалось, он тоже не блистал. И вдруг такая перемена. Теперь я чувствовал себя неловко, но момент для извинений был неподходящий. Я просто бежал следом за ним. На миг мне почудилось, что он стал меньше ростом, но я отогнал эту мысль. Просто темнота сыграла со мной злую шутку. Мы неслись вдоль забора, обсаженного кустами. «Где-то здесь должна была быть дыра». Я снова восхитился сообразительностью Сяогу. В Китае много мест, обнесенных заборами, начиная от ландшафтных парков и заканчивая монастырями. За вход в такие места обычно берут деньги, но а где берут деньги, там всегда есть люди, желающие пройти бесплатно. И вот такие люди обустраивают тайные, мало кому известные входы, через которые можно пройти на территорию недоступного объекта. Именно такой вход мы сейчас и искали. Нашли мы его не сразу, но все-таки нашли. Одна из массивных железных палок, составлявших забор, была отогнута в сторону. Образовался проход, годный для китайца средней упитанности. Сяо Гу нырнул в проход первым. Я проскользнул наружу быстро, словно ящерица. Я последовал за ним, хоть и не так ловко. Когда я выпутался из дырки в заборе, его и след простыл. Я огляделся по сторонам. Никого. Негромко позвал, в ответ тишина. Больше здесь оставаться было нельзя. Не дай бог, нас все-таки видела полиция, и я скорым шагом пошел прочь. Рубашка моя была перепачкана кровью, поэтому в автобус я не сел, а шел пешком. На счастье, шел через хутуны, где ночное освещение довольно слабое, так что разглядеть меня было не так просто. А если учитывать, что шел я особым шагом, покрывая до 10 км в час, то у случайного прохожего и времени не было меня разглядывать. Стремительно продвигаясь к гостинице, я думал о том, насколько обманчиво бывает первое впечатление. Сяо Гу при первом знакомстве показался мне хитроватым, ленивым и не очень способным. Иными словами, обыкновенным китайцем, каких миллионы. А сейчас он проявил чудеса ловкости, изобретательности и предусмотрительности. Только вот куда он исчез? Глупый вопрос. Я вспомнил, как сегодня днем Сяо Гу увидел ниндзя, который крался за нами по крышам. Теперь все стало ясно. Он насмотрелся фильмов и увлекся рассказами про невидимых. Глупое это увлечение неожиданно спасло меня. В гостиницу я вошел через задний вход, чтобы не попасться на глаза служащим Фувуюанем. Когда я попал в номер, Сяо Гу там еще не было. «Меняет костюм ниндзя на партикулярный», — догадался я. Быстро принял ванну, переоделся и прилег на постель. Спать, естественно, я не мог, да и не собирался. Однако надо было кое о чем подумать. Я прикрыл глаза. Передо мной встало окровавленное лицо Юань Гэ. Кто убил его? Зачем? Почему? Может быть, его убили из-за меня? Вопросов было много. Один другого неприятнее. Если убийство Юань Гэ связано со мной, убийцы на этом не остановятся. Они пойдут за мной по пятам, пока не добьются своего. Конечно, можно попробовать улизнуть. Придется улизнуть. Не имею я права умереть сейчас. Одно плохо. Улизну я не только от врагов, но и от возможных друзей. А ведь ради встречи с ними я и затеял все это. Что делать? Оставаться на месте, рискуя быть убитым, или бежать, рискуя быть потерянным? Я заворочился и ощутил неудобство в боку. Сунул руку в карман. Это был мобильник. Я положил его на тумбочку. В пальцах у меня запутался какой-то оранжевый пух. Удивился. Поднес пух поближе к носу. И вдруг понял, что это такое. Это был тот самый клочок волос, который остался в мертвой руке Юань Гэ. Рыжая шерсть. Что-то в этом было странное, мучительно знакомое. Я чувствовал, что это очень важно. Может, если я пойму, при чем тут этот клочок, хоть что-то тут прояснится. Разгадка крутилась совсем рядом, но в руки не давалась. Вдруг, непонятно почему, явилась мне личико миссис Фокс, обрамленная роскошными рыжими волосами. А затем я увидел ее брата с холодными синими глазами, тоже рыжего. Я вспомнил их загадочное исчезновение из самолета, вспомнил ниндзя, про которого говорил мне Сяо Гу. «Стоп», — сказал я себе, — «стоп, стоп, стоп. Комиссар полиции, который за мной охотился, тоже был рыжий. Не слишком ли много рыжих в этой... странные истории. Вы скажете, случайное совпадение, мало ли вокруг рыжих? В ответ могу напомнить, что в Китае нет людей рыжеволосых от природы. Значит, все они покрасились. Вопрос — зачем? Может, эти рыжие не просто так рыжие? Может, у них какой-нибудь союз? Если так, то что это за странный орден и почему он заинтересовался моей скромной персоной? В Китае испокон веку было много тайных обществ. Начинались они часто как патриотические. Например, знаменитый Ихэ Цуань, кулак во имя справедливости и согласия, потом перерождались в бандитские, как те же триады Сэньхэ Хуй. С кем столкнулся Юаньгэ? Я рассеянно теребил в руках клок рыжих волос. Они были короткие, жестковатые, больше напоминали шерсть. Не знаю почему, я поднес их к носу, запахло псиной. Значит, все-таки волосы собачьи. Но что в музее делала собака? Я чувствовал, что разгадка где-то рядом. До нее один шаг. «Думай», — говорил я себе, — «думай. От этого зависит твоя жизнь, зависит успех всего дела». Мысль моя металась, как тигр в клетке. Бросаясь от одной стены к другой, рычала, изгибалась, царапала прутья, но не могла вырваться из замкнутого пространства. Когда я почти отчаялся, в сознании моем вдруг отворилась незаметная до сего момента дверь. В памяти всплыло многомудрое и значительное лицо учителя Ху, мастера даосской магии. Ху, черт возьми, как же я не подумал. Ведь его родовое имя Ху записывается тем же иероглифом, что и китайское слово «лиса». А «фоксы» уж куда прозаичнее. Это ведь «лиса» по-английски. Не сомневаюсь, что и у комиссара в имени тоже был запрятан какой-то намек на лисье племя. Так вот, кто перешел мне дорогу. Лисы. Тут надо отвлечься, чтобы никто не подумал, будто я сошел с ума. С древности на Востоке из уст в уста передавались легенды о лисах-оборотнях, принимавших человеческий облик и дуривших, а иногда и убивавших людей. Лисы эти встречались в разных странах. В Китае, в Японии, в Корее. В Корее их звали Кумихо, в Японии — Китсуне, в Китае — Хули Цзин. Кто были на самом деле эти лисы и откуда они взялись, в точности никто не знал. Одни считали, что это настоящие лисы. Они прожили дольше, чем им положено природой, накопили особый опыт и смогли развиться до состояния, не уступающего человеческому. Эти хитроумные существа нашли способ продлевать свою жизнь на очень долгий срок, до тысячи лет и даже больше. В ходе такой долгой жизни они неустанно совершенствовались и развивались, вырабатывали свои методы и даже заимствовали магические знания у человечества. В конце концов, лисы дошли до такой высокой ступени эволюции, что подчинили костную материю духу, научились менять облик и даже прикидываться людьми. Но все-таки это были не совсем люди. Поэтому к настоящим людям они испытывали зависть и злобу, питались их энергией, а при случае не брезговали и человеческим мясом. Эта версия казалась мне совсем сказочной. Была, впрочем, и другая. По этой версии лисами-оборотнями были не животные. В лис превращались наиболее сильные и умелые даосы. Тоже для того, чтобы доставлять неприятности людскому племени. А ведь почтенный наставник Ху был даосом, и о способностях его ходили легенды. Но тут я прервал сам себя. Что за глупости? Выходит, я верю в россказни об оборотнях? Нет, конечно. Я знаю, что в мире происходят поистине чудесные вещи, и свидетелем некоторых был сам. Но это не повод, чтобы верить в сказки, так что ни о каких оборотнях и речи быть не может. Но вот даосская секта, взявшая себе тотемным покровителем лису, это очень похоже на правду. Даосы с древних времен владели гипнозом. Он мог действовать на обычных людей, которым казалось, что перед ними не человек, а животное. Единственное, что меня смущало во всей этой истории, так это убийство Юаньгэ. Неужели учитель Ху опустился до уголовщины? С другой стороны, даосы никогда особо не стесняли себя общепринятыми моральными рамками. Об их буйном нраве еще в древности ходили легенды. И если с их точки зрения цель оправдывала средства, почему не убить одного другого непосвященного? Глубокомысленные мои размышления прервал тихий щелчок открывшейся двери. «Сяогу?» — спросил я. Ответом мне было глухое молчание. И тут я вспомнил, что у Сяогу нет ключа. Как же он открыл дверь? Я поднял глаза и увидел, что прямо напротив колышется серая тень. Больше ничего разглядеть я не успел. тень нанесла мне страшный удар прямо в лицо.